увидит нас Соломога, съест, как он съел медведя Одо. Может, Нядыга поможет? Эй, Нядыга, помоги проехать, мы тебе Богдо дадим. Богдо — меховая шапочка с кисточкой. Выходя на улицу, Коньков спросил, а почему он про снег говорит? Лето же. Для покойника все равно, что лето, что зима, ответил Калунзига. В нартах летом нельзя ехать. Отвозят туда только в нартах. Да, брат, у вас все продумано, невесело сказал Коньков. А у меня в голубом тумане. Однако ехать надо. Куда поедешь на ночь? Оставайся ночевать. Нет, заночую у Голованова. Там заберет меня почтовый глисер. В леспромхозе договорились. В Уйгун Коньков добрался только на исходе следующего дня и наутро явился в прокуратуру. Савельев ждал его. «А, капитан, легок на помине», — приветствовал прокурор Конькова. «А мы только о тебе говорили. Председатель райисполкома интересовался, куда пропал наш следователь, а я ему тайгу тушит. Героический порыв охватил его, говорю. Я гляжу, у вас информация налажена. Чистая самодеятельность, капитан. Как у нас официально пишут, патриотическая помощь населению. Ну-ну, выкладывай мне свою информацию, а я тебе скажу, какой патриот сочинил ее, усмехнулся Коньков, присаживаясь. Не увлекайся Шерлок Холмсом, Леонид Семенович. Это называется индивидуализмом в сыске. А силы наших действий в общественной поддержке. И что же тебе сообщила общественность? Сперва доложи, где лес, и можно ли пригнать плоты. Лес заготовлен хороший, плоты связаны надежно и сидят прочно на шумном перекате. Обсушены, будь здоров. Никакой силой не сорвешь и не протолкнешь. Придется ждать весеннего паводка. Невесело, что и говорить. Да. А что с дракой? Серьезное избиение? Не думаю. Правда, я не уточнял. Мне кажется, не столько драка виновата, сколько болезнь. Простуда должно быть. А что за пожар случился? Лесной склад сгорел. И тайгу малость прихватило. Полагаю, что не случайно. И я думаю, за всем этим кроется преступление. Но улик нет. Сторож умер, заведующий складом был на Западе. Значит, пожар не по нашей епархии, коль нет улик, усмехнулся Савельев. Ищи улики, ищи. Зато мне поступили некоторые бумаги. Они касаются нас с тобой. Хлопаем ушами, братец мой. В чем же мы провинились? Плохой надзор у нас. Вот в чем наша вина. Плохой надзор, удивился Коньков. Не понимаю, и где же? Все там же. При заготовке леса в бригаде лесорубов. Вот тена. Не ты ли мне тут толковал о золотой прибыли от наших лесорубов? И вдруг? Что же изменилось? Просто кое-что прояснилось, Семенович. Например. Бригадир Чубатов под видом заготовки леса поднимал топляк. Это во-первых. «Я в этом не вижу криминала», — перебил его Коньков. «Как не видишь? Ему никто не давал разнарядки на топляк. Кто же даст на топляк разнарядку, если он топляк? То есть ничейный, бросовый лес. Он валяется под водой и портит реку. У нас ничейного леса нет. Все принадлежит государству». Савельев строго посмотрел на Конькова, и краска возбуждения пятнами проступила на его щеках. «Топляк валяется. Мало ли что. Там есть запань, лесопункт. У них должны быть сведения на топляк. Вот и оформляй, бери разнарядку». «Нет у них сведений на топляк, я проверял. Он давно уже списан. Кем?» «Дядей Ваней. Мало там начальников сменилось за последние 25 лет. Каждый год топили этот лес и каждый год отчитывались», — накалялся и Коньков. «Небось, концы прятать в воду у нас умеет. Нет его на балансе, понял?